Глава 33. Эзра. Сидней, Новый Южный Уэльс, 6:00. Суббота, 3 февраля. «Потому что ты должен ей позвонить!» Льюис смотрит на меня в ужасе. «Я не говорю, что не буду звонить Эмми. Я имел в виду, что мне нужен не новый телефон, а обновленный старый. Заменить детальку». Эмми упоминала такую в одной из своих колонок в статусе. «Можешь организовать?» Я скатываюсь с кровати и беру яблоко из вазы, стоящей рядом с открытым ноутом. Мой менеджер изучает меня, словно в любой момент ожидает подвоха. Вот-вот я признаюсь, что это очередная шутка. «Что она с тобой сделала?» Я сглатываю и ухмыляюсь уголком рта. «Она...» Льюис жестом призывает меня к молчанию. Хотя мне и так не до разговоров. «Уймись, Эзра!» Кладу надкушенное яблоко на флаер рядом с зарядкой гостиничного телефона, снимаю трубку и тупо смотрю на кнопки. «Блин, не помню ее номера!» «Переставь свою симку в мой айфон», — предлагает Льюис. «Чтобы извлечь карту, нужно чем-то открыть проклятый слот». Мы с Льюисом обшариваем ящики письменного стола, натыкаясь друг на друга. Затем перебираем стопку собранных в поезде документов. Ни одной скрепки не попадается. И я, ненадолго думая, бегу на ресепшн прямо в трусах. Тем временем наступило утро. Несколько ранних пташек из числа гостей уже спешат на завтрак. Тип за стойкой, который как раз обслуживает кого-то, смотрит на меня, выпучив глаза. «Извините», — я протискиваюсь к нему ближе. «У вас не найдется что-нибудь тонкое, длинное и острое?» Я запыхался, преодолевая бегом лестницу, чтобы не тратить время на ожидание лифта, и замечаю коллективное молчание лишь тогда, когда и в следующие несколько секунд никто не заговорил. «Проволочка, скрепка, иголка!» «Момент». Лепечет служащий отеля и распахивает поочередно дверцы встроенного шкафа у себя за спиной, пока, наконец, не находит скрепку. Я выхватываю ее и в том же темпе мчусь обратно в номер, словно от скорости зависит моя жизнь. Любопытно, что думают сейчас люди у ресепшн? Не будь обстоятельства столь дерьмовыми, я отправил бы вниз Льюиса посмотреть на их офигевшие физиономии. Тем не менее, ситуация реально хреновая. Моя симка в порядке, однако я, идиот, сохранил номер Эмми только в памяти убитого телефона, а последняя синхронизация данных была 10 дней назад, еще до Эмми. Неужели прошло всего 10 дней? Такое впечатление, что я знаю Эмми целую вечность. «И что теперь?» — спрашиваю я. Льюис уже сидит за ноутом. «Переоформляем билеты, сегодня же вылетим». Эмми с ума сошла бы, узная она, что мы напрасно облетели половину земного шара. «Поверь мне, Эзра, ей сейчас плохо, причем по совсем другому поводу. Ты должен раз и навсегда прекратить травлю, которую ей устроили, вступиться за нее. С ней обошлись подло лишь за то, что она говорит правду». «Но это же...» Я не могу подобрать слов. «Это же абсурд! Почему Эмми никто не понимает?» «Люди не хотят понимать. Вспомни, как часто ты рисовал картину на определенный сюжет, ожидал реакции и потом говорил, какие все идиоты, они не видят очевидного». «Да, но тогда речь шла о пустяках». «Зато теперь нет. Ты будешь делать заявление?» Я прикусываю щеку. «Если промолчишь, люди решат, что тебе тоже плевать. Твоя идея со стеной была чудесна. Увы, теперь она ничего не стоит». Льюис похлопывает меня по плечу. «Мы оба знаем, Эзра, что речь не только о твоей частной жизни, которую ты не желаешь выставлять на всеобщее обозрение. И ты больше не мальчик, которому сказали, что с ним что-то не так. У тебя самого непростая ситуация, и я понятия не имею, как ты с ней справишься. Но ты можешь действовать и по другую сторону холста. Нельзя сидеть, сложа руки. Особенно сейчас. И для того, чтобы высказаться, краски не нужны.